Глава четвертая. В мире, где судьбами правят одна лишь стихия, нет порядка, нет контроля, нет безопасности. В мире, где правит человек, есть законы, священные стены. Быть может, вам не нравится сидеть здесь внутри. Быть может, вам кажется, что мы теряем часть нашей жизни, часть даже нашей сущности. Ну что ж, тогда милости просим в пустошь, где останетесь только вы и стихия. Речь неизвестного. Времена охоты. Когда чернота окутала наши тела и заволокла взор, меня пробила крупная дрожь. Глухая тишина давила на уши, под кожу пробирался неожиданный холод. Духи, может, я все-таки ошиблась? Я ни черта не вижу. Раздался рассерженный голос Шона, и я облегченно выдохнула. «Вы вообще тут?» «Я здесь», — отозвалась мисс, и все повторили за ней по кругу. Голоса звучали приглушенно, словно что-то всасывало их в себя. Мне почудилось легкое движение рядом, и я быстро обернулась. Разумеется, кроме черноты я ничего не разглядела. «И как мы теперь выберемся?» — спросил Тим, и я расслышала смешок Элиаса. «Скажи спасибо, что мы не сдохли сразу. Я думал, эта хрень вывернет нас наизнанку». «Что же ты тогда не остановился у границы?» Ядовито ответил ему Двейн и, не дав охотнику ответить, тут же деловито продолжил. «Оставьте уже свои суеверия. Давно уже пора понять, что наши знания во многом ошибочны». «Но даже сами сарасеры сюда не суются», — неуверенно возразила Саша. «Возможно, так хочет он сам?» — тихо ответила я и почувствовала, как все затихли. Мне показалось, что на меня устремились их взгляды, по коже побежали мурашки. И на мгновение, на крошечное мгновение, я почти увидела их всех. Я испуганно отшатнулась, словно столкнулась с живой иллюзией, и мою кисть тут же крепко обхватили. «Не сопротивляйся», — прошипела Джоан так тихо, что я едва разобрала ее слова. «Ты слишком много думаешь». Я приоткрыла рот, чтобы возразить или задать вопрос, но так и не смогла подобрать слов. Что-то изменилось. С моего последнего раза внутри тьмы. Я не ощущала ужаса, не ощущала нервного напряжения в теле. Мне лишь было некомфортно от холода, тишины и постоянной темноты перед глазами. Но и к этому я как будто могла привыкнуть. «Алиса!» Позвал меня Двейн, и я вдруг осознала, что он зовет меня по имени уже не в первый раз. Я чуть прочистила горло и как можно увереннее произнесла. «Мы сможем отсюда выйти. И не надо истерик». Я бросила взгляд в ту сторону, где, по моим ощущениям, стояли охотник и Кристина, и снова уловила их напряженные фигуры. «Ты тоже можешь видеть дорогу?» — спросила Венди, и от меня не укрылась испуганная нотка в ее голосе. «Нет, но все равно смогу нас вывести», — повторила я, хотя пока не представляла, как это сделать. «Но нам нельзя разбредаться. Один шаг, и мы потеряем друг друга». «Используем веревки». Тут же приложил Двейн, и меня окутало теплом от его безоговорочного доверия. «Обмотайте вокруг себя и выведите по концу с обеих сторон». «Мы что, привяжемся с троем?» — недовольно спросил Ли. «Я не хочу». «Я не спрашиваю, чего ты хочешь», — жестко ответил старший. «Я сказал, что ты должен сделать». Ли что-то пробурчал себе под нос, и мне удалось лишь разобрать слово «рабы». Внутри неприятно кольнуло. Вот почему он не хочет. Рабочих фабрик в том проклятом городе также привязывали друг к другу. Изнутри медленно поднимался гнев. Да как они смели так обращаться с ним? Он же еще ребенок. Он же... Я не сдержала удивленного возгласа, когда картинка передо мной чуть подернулась, и мне удалось увидеть всех членов отряда, старательно обвязывающих веревки вокруг талии. Я их видела. Мгновение, и все снова подернулись тьмой. Интересно, князь нарочно играет со мной? Когда все были готовы, мы подобрались друг к другу поближе и с переругиваниями и болезненными охами смогли таки связать себя в единую цепочку. Я стояла самой первой, сразу за мной Джоан, которая странновато похихикивала себе под нос, а дальше все остальные. Замыкающим шел, разумеется, старший. «Давай, шагай», — велела мне Джоан. «Меня уже издергали за веревку. Все готовы». «Ладно». Слабо отозвалась я и повернулась лицом вперед. Точнее, как мне казалось. Стоило только задуматься о том, куда идти, как я поняла, что понятия не имею, где выход. Мы можем проблуждать тут до скончания веков, если, конечно, князь над нами не сжалится. Или выйти с прежней стороны прямо в ручки сарасаров. Не думаю, что их погладят по головке за наш побег. «Ну, долго ждать-то?» Полным столетней усталости голосом спросила Джоан, и я сделала шаг вперед. Мы постарались обвязаться не слишком туго, но все же идти оказалось сложно. Мы долго не могли подстроиться под один ритм, веревка натягивалась, или же кто-то налетал друг на друга, и до моего слуха доносились приглушенные ругательства. Я постаралась их не слушать. Не слышать. Я просто шла вперед, не сосредотачиваясь ни на чем, и усиленно отгоняя от себя все лишние мысли. О том, почему я вдруг стала видеть внутри темноты, сейчас не стоило задумываться. Иногда мне снова удавалось различить впереди неясные черты. Землю под ногами, редкие сухие кустики, которые попадались все чаще и чаще. Но потом взгляд снова заволакивало чернотой. Воздух колыхнулся, и я ощутила какое-то движение рядом с нами. Я замерла, и Джоан с недовольным шипением врезалась мне в спину. «Нельзя ли предупреждать?» «Тихо!» Оборвала я ее и сама удивилась, как напряженно прозвучал мой голос. Я прищурилась, вглядываясь в темноту, и чуть наклонила голову, вслушиваясь. Было тихо. Очень тихо. Но там, внутри сгустившейся темноты, что-то двигалось. Медленно, крадучись, наблюдая за нами в ответ. И это был вовсе не князь. Что-то мелькнуло в глубине тьмы, яркое и маленькое, и снова исчезло. Я отдернулась и ощутила, как по шее стекли капельки горячего пота. Я сглотнула сухую слюну и просто произнесла: «Пойдем чуть быстрее». На этот раз Джоан спорить не стала, а вдруг испуганно притихла, и я почувствовала, что она жмется ко мне со спины. «Ты что-то увидела?» — тихо спросила я. «Не знаю», — отозвалась она еле слышно. «Мне так показалось. Давай-ка поскорее отсюда уберемся». Легкая дрожь в ее голосе встревожила меня не на шутку. Если уж даже Джоан замечает что-то странное, несмотря на ее близость к князю, значит, пора делать ноги. Мы шли еще не меньше получаса, больше не останавливаясь ни на секунду. Я ощущала постоянное движение вокруг нас, словно кто-то кружил и то подбирался ближе, то снова отползал назад. Я не знала, замечает ли это кто-то еще, кроме нас, Джоан, но спросить не решалась. Быть может, это только всех напугает. Когда впереди замаячил блеклый свет, я даже не поверила. Мне уже казалось, что мы будем бродить тут целую вечность. В отряде все приободрились, шаги застучали по земле ровнее и тверже, словно подгоняя меня вперед. Я вдруг поняла, что мне не хватает воздуха, что мои легкие забиты пылью, я дышу хрипло и натужно, а кожа саднит и зудит, словно ее грызут насекомые. Свет начал слепить до рези в глазах. Он все рос и рос, заставляя меня щуриться и вытирать с потного лица потоки слез. Разве так должно быть? Последние метры мы едва переставляли ноги. Тьма заволновалась вокруг нас, сгустилась так, что ее пришлось разгребать руками, словно вязкую кашу. Она подобралась к самому горлу, не давая мне сделать вдох. Казалось, чьи-то пальцы вцепились в шею и плотно сжимают ее. Ноги обмякли, и я застыла, не в силах двинуться дальше. Кто-то позади меня крикнул, но от звона в ушах я ничего не расслышала. Словно выброшенная на берег рыба, я хватала воздух ртом и хваталась руками за шею. «Это последний раз», — прогудел в моей голове холодный жестокий голос, и по моему подбородку скользнули ледяные пальцы. Я вытаращила глаза. Он стоял передо мной. Высокий, худой и бледный. Я могла разглядеть его почти как нормального человека. «Больше я тебя не отпущу, не вздумай. Попытаться спрятаться или обмануть меня. Я найду тебя везде. И всегда». Хватка разжалась, я рухнула на колени, кашляя, делая один хриплый вдох за другим. Легкие пламенели, горло казалось распухшим и воспаленным. Вокруг замелькали тени, кто-то подхватил меня под руки и выволок на яркий свет. Я вскрикнула. А точнее, прохрипела от ударившего в глаза солнца и скорчилась на земле. «Что произошло?» — раздался испуганный от чего-то гневный голос Двейна. Я прикрыла глаза руками, пытаясь привыкнуть к свету, и села, ощущая на своих плечах тяжелые руки старшего. «Ничего страшного», — раздался голос Джоан. «Он просто пришел ее предупредить». «Ничего страшного?» — Голос Дуэйна задрожал от ярости. «Посмотри, он оставил синяки ей на шее. Он чуть не задушил ее». «Он бы этого не сделал», — упрямо возразила девочка. «Ты что, его защищаешь?» Я схватила старшего за пальцы и заставила повернуться ко мне. Глаза постепенно привыкли, и теперь я видела его искаженное от страха лицо в мягком ореоле солнечного света. «Мы дошли?» — сипло спросила я, заставив его болезненно поморщиться. «Дошли», — угрюмо бросил он. И Шон рядом с ним радостно возвестил. «Добро пожаловать в пустошь!» Мы двигались спешно. Не то чтобы нас так пугала возможность преследования, но все же не стоило задерживаться у границы. Сарасары слишком часто выезжают сюда. Но по большей части мы просто хотели домой. Твердая, испещренная трещинками безжизненная почва обрывалась резкой четкой линией, словно кто-то нарочно провел ее от горизонта до горизонта. И на той стороне расстилалось сочное зеленое полотно. Знакомые запахи травы, дерева, тяжелой маслянистой земли в паутинных теневых уголках, пряная смола и даже сладковатое гниение животной туши. Все это сливалось в единый аромат, неповторимый и дурманищий. Родной. Стоило ступить под тень деревьев, как ноги сами понесли вперед с той энергией, которую не ждешь после выматывающих блужданий во тьме. Широкие разлапистые ветви сомкнулись за нашими спинами, будто закрывая нас от жадных и голодных глаз рыщущего монстра. Впрочем, мимолетная радостная слабость не могла нас обмануть. Это же все-таки пустошь. Всевозможных монстров хватало и здесь. Или же... Я невольно прислушивалась к каждому звуку, вглядывалась в заросшие тропки и в тени плотных кустарников вокруг. Широкая дорога, которую проложили сарасары для своих машин, осталась далеко с запада, и ее очертания уже едва проглядывали сквозь прорехи. Шума колес слышно не было. Где-то мерно стучал дятел, шумно вспорхнула птица, кто-то едва уловимо проскользнул в кустах. Пустошь говорила своим привычным голосом, словно бы нисколько не изменилась. Когда мы остановились на небольшой привал, чтобы перевести дух и разобрать оружие, которое притащил Двин со своим отрядом, я невольно провела ладонью по шершавому боку старого дуба. «Ну, привет», — произнесла я мысленно. «Надеюсь, ты по нам скучала». По ветвям пробежал легкий ветерок, и ветки зашуршали мягкими переливами. «Интересно, это и есть ответ?» Я сделала жадный глубокий глоток, прикрывая глаза. «Наконец-то! Духи! Неужели мы и правда вернулись домой?» «Не очень-то она изменилась», — заметила Джоан пронзительным громким голосом, разбившим уютную тишину. «Вроде все как и было». «А ты думала, все деревья свалятся на землю?» — насмешливо фыркнул Ли, и девочка тут же наградила его острым злобным взглядом. «Не будь идиотом», — зашипела она. «Но тут все выглядит в точности, как раньше. Добрая старая пустошь». Алис вообще-то подпалила ей мозги. Меня передернуло. Оранжевые всполохи огня пронеслись под закрытыми веками, и я открыла глаза. «Мы не знаем наверняка, было ли то древо связано с пустошью», — произнес Двейн. И я почувствовала тщательно сдерживаемое напряжение в его голосе. «По-моему, те чудики выразились довольно ясно», — возразила Саша с сомнением, оглядываясь вокруг. «Да спросите эту!» — крикнул Шон, кивком указывая на Кристину. «Ни за что не поверю, что она не в курсе». Все дружно повернулись к девушке. Она молчала, разглядывая лес с таким видом, словно ее только что изваляли в грязи. Я хмыкнула и покачала головой. Мне уже давно стало ясно это выражение ее лица. Чем высокомернее оно становится, тем неувереннее она себя чувствует. Элиас тут же набычился и грозно глянул на изгнанника. «Не лезь!» — рявкнул он. «Мы ничего не знаем». «Это ты не лезь, охотник!» — скривившись, отозвался Шон. «Вы здесь не протянете и дня без нас, так что будьте добры!» Нарочито любезным тоном добавил он. «Следовать нашим правилам. Это территория изгнанников». Элиас хрипло расхохотался. «Территория изгнанников?» — повторил он и сплюнул. «Но это мне знакомо. Сколько я уже обработал таких территорий?» Он не успел договорить, Шон и Тима разом метнулись к охотнику, сжав руки в кулаки. «Прекратить!» — рявкнул Двейн, вставая на перерез. «Назад!» Шон и Тима неохотно затормозили перед ним, тяжело дыша и мрачно глядя на старшего. «Какого хрена ты его защищаешь?» — взвился Шон. «Дай мне!» «Мы идем все вместе. Никаких стычек, никаких угроз. Захлопните рты и двигайтесь вперед. К вечеру мы должны добраться до рынка. Кого не устраивают правила, можете свалить». Он мрачно оглядел каждого изгнанника. Даже мне достался его обжигающий взгляд. И я недовольно сложила руки на груди. Нашли себе союзников. По правде говоря, я никак не могла понять, зачем мы тащим этих двоих за собой. Они нам не нужны. Раз и никто о них больше не вспомнит. Я вздрогнула от собственных мыслей. Я только что воображала их смерть. Меня бросило в дрожь, а во рту собрался кислый привкус. Духи, в кого это я превращаюсь? Двейн снова повел нас вперед, не давая опомниться. Да так быстро, что вскоре я уже думала только о своих шагах и лямках рюкзака, больно врезающихся в плечи. Возможно, именно этого он и добивался. Каким-то неведомым образом я оказалась замыкающей и с особой тщательностью вслушивалась в звуки леса. Мне никогда не нравилось идти последней. Постоянное желание обернуться, ощущение взгляда на своей спине и даже чьей-то руки, готовые вот-вот схватить тебя за плечо. Я резко развернулась и замерла, вглядываясь в покачивающиеся ветви кустарников, которые мы потревожили. «Что такое?» — тихо спросила мисс, заметив, что я не иду следом. Краем уха я услышала, как она подала знак остальным, и все затихло. Я не шевелилась и медленно проводила взглядом по лесу. Я не поняла, что заставило меня обернуться. Инстинкт изгнанника или, быть может, болезненная паранойя? «Что случилось?» Тихий голос Двейна заставил меня обернуться. Он прошел от головы отряда ко мне и теперь внимательно вглядывался вокруг. «Не знаю». Пожала плечами я, и старший повернулся ко мне. «Просто что-то померещилось». Он молчал, но глядел не на лес, а прямо мне в глаза. Таким вдумчивым, пронизывающим взглядом, что мне стало не по себе. Но, разумеется, мы так и не разобрались с моими ночными похождениями. Быть может, они все еще считают меня отравленной, чокнутой. «Шира!» — позвал Двейн, отворачиваясь. «Перейди в конец!» «А ты?» — снова взгляд на меня. «В центр!» Я почувствовала себя уязвленной. Может, меня и отравили, но я давно уже не сбегала. Мне не снились правдоподобные сны, и я не пыталась кого-то убить или сжечь. «Со мной все в порядке», — произнесла я с раздражением, замечая обиду в собственном голосе. «Я вполне могу...» «Мои приказы не обсуждаются, если ты помнишь». Холодно перебил меня старший, и я изумленно уставилась на него. С какой стати он принялся говорить со мной таким тоном? «Пройди в центр», — с нажимом произнес он. Я поджала губы, но ничего не ответила и послушно двинулась вперед. Спустя мгновение Двейн проследовал мимо, чуть задев меня плечом, и наш отряд снова отправился в путь. Я пыталась поймать тот же умиротворяющий ритм, пыталась избавиться от жужжащих, навязчивых мыслей, но ничего не помогало. Глаза жгли слезы обиды и злости, и я не знала, чего хочу больше — кричать во все горло или драться, пока с костяшек кулаков не сползет вся кожа. Внутри у меня все бурлило от гнева, страха и беспомощности. Я вздрагивала от каждого необычного звука и постоянно оглядывалась. Мне казалось, что каждое дерево наблюдает за мной. «У тебя вид, как у затравленной зверушки», — вдруг произнесла Саша, когда я в очередной раз обернулась. «Иди спокойно, я тебя прикрою, если что». «С чего ты решила, что это понадобится?» Отозвалась я куда резче, чем хотелось. «Ну разве это не очевидно? Ты же поджарила пустоши мозги. Мало ли, что она теперь думает. Если, конечно, еще умеет это. Будем теперь приглядывать за тобой». Она по-доброму усмехнулась, но я ощутила неприятный холодок. Они боятся, что служители острова смогли восстановить часть древа? Что остатки разума пустоши могут нацелиться на меня? На них? Все внутри меня сжалось, и я осознала, что боюсь. Боюсь так, как в тот день, когда меня только выгнали за ворота. С той лишь разницей, что теперь боюсь не только за себя, но и за тех, кто находится рядом. Святые духи, может, мне и впрямь стоило остаться рядом с князем? Мы продолжали путь весь день. Долгий, бесконечный и предельно утомительный день. В конце концов, я даже привыкла к постоянному ощущению взгляда, шорохам, которые отличались от обычных лесных звуков. Никто, кроме меня, не обращал на них внимания, и я уже начинала подумывать, что все это творится только у меня в голове. Вероятно, я и впрямь свихнулась. Действует ли я до сих пор или нет, но со мной определенно что-то не так. На привалах я вела себя тихо и больше прислушивалась к лесу, к своим мыслям, чем разговорам вокруг. Все пыталась понять, каким-то образом выяснить, остался ли у пустоши разум. Я даже подумывала вытянуть из костра горящую головень и забросить ее в чашу, посмотреть, ответит ли она тогда или нет. И, честно говоря, никак не могла понять, чему обрадуюсь больше. «Алиса?» Вопросительный голос Двейна вырвал меня из раздумий, и я подняла глаза на старшего. Он настороженно глядел на меня, крепко сжимая руками кружку. Огонь мерно потрескивал, а вокруг него стояла напряженная тишина. Я вдруг поняла, что все выжидательно уставились в мою сторону. «Что такое?» Я чуть нахмурилась, оглядывая их по кругу. «Ну и жуть, Лис!» — воскликнула Джоанна с неописуемым восторгом на лице. «Ты, походу, чокнулась немного». «Джоан!» — одернула ее Венди, но я заметила отблеск страха в глазах подруги. Внутри меня все натянулось. «Что случилось?» — повторила я. «Ты нас не слышала, Лис?» — медленно начала Венди. Не реагировала на вопросы. И бормотала что-то под нос. Вставила Джоан и шумно прихлебнула из кружки, продолжая насмешливо поглядывать на меня. Думала вслух. Я постаралась как можно беспечнее пожать плечами. «Это немного пугающе», — произнес Тима. «Ты повторяла. Сжечь. Сжечь». У меня ком поднялся к горлу. Я ничего такого не заметила. Впрочем, цепочка мыслей в моей голове казалась туманной, и мне не удавалось проследить ее от начала до конца. Вроде бы я думала о том, как проверить пустошь, но что дальше? «Так не может продолжаться дальше», — уверенно заявила мисс и со стуком поставила кружку на пенёк перед собой. Жидкость расплескалась в разные стороны, оставив на дереве неровные размытые пятна. «Ей нужна помощь. Она не в себе». «Кажется, мы уже говорили об этом», — тихим, но твердым голосом произнес Двейн. «Мы поищем». «Изгнанники нам не помогут», — резко возразила мисс. «Возможно, тебе это сложно признать, но ей нужны нормальные лекари. Правильное оборудование. Не то однажды она угробит себя». «И нас», — тут же вставила Джон. «И что ты предлагаешь?» — взвился Двейн, и я удивленно глянула на старшего. Такие незнакомые нотки в его голосе. Слишком уж озлобленные. «Тащить ее в город? К советам? Может, еще в психушку ее сдадим?» «Не надо передергивать», — мисс поморщилась. А я почувствовала, как крепко сжимаю челюсти. «Вы же оба в курсе, что я еще здесь?» Ядовито протянула я и глянула на них из-под лобья. «И я не настолько чокнулась, чтобы не понимать ваших слов. Тащить меня...» Я нарочно выделила это слово. «Никуда не придется. Вполне могу и сама». «Ой, да брось!» Мисс раздраженно всплеснула руками. «Не время строить из себя обиженку. Мы просто хотим помочь». Разговор оборвался, оставляя за собой неприятную горечь на языке и ощутимое напряжение в воздухе. «Ладно», — старший тяжело вздохнул. «Привал окончен. Идем дальше». «Но, Двейн, мы ничего не решили», — попыталась возразить мисс, но ей никто не ответил. В полном молчании мы подхватили свои вещи, потушили костер и снова двинулись в путь. И на этот раз каким-то невероятным образом я оказалась идущей точно за спиной Двейна. В одной руке он держал компас и, почти не отрываясь, наблюдал за движением стрелки. В другой сжимал старую потрёпанную карту Сарасеров и периодически сверялся с маршрутом. Для меня и по сей день оставалось загадкой, как он может ориентироваться по этим линиям и квадратикам на каком-то бруске бумаги. Для меня все это выглядело почти что чудом. «Прости», — раздался его приглушенный голос, и я чуть прибавила шагу, чтобы расслышать. «Прости», — повторил он и чуть обернулся. «Нам не стоило так говорить». Я промолчала, совершенно не представляя, что на это ответить. Признавать себя чокнутой мне совершенно не хотелось. Но и закрывать глаза на правду было бы глупо. «Я не вернусь к советам», — неожиданно для себя выпалила я. «Уж лучше подохнуть где-нибудь в пустоши». Я почти поравнялась с Двейном и теперь видела, как он морщится. «Конечно, не вернешься. Я этого не допущу», — произнес он. «И подыхать в лесу тоже не обязательно». «Ты не бог и не дух, Двейн», — покачала я головой. «Ты не можешь отвечать за каждого. Даже они наверняка не могут». Он поджал губы и ничего не ответил, и я поняла, что он борется сам с собой. Все же тот случай с поездом оставил на нас обоих глубокий рубец. Он не мог защищать меня всегда, ведь это просто невозможно. И казалось, что ему куда сложнее смириться с этим, чем мне. «В любом случае», — вздохнула я, стараясь перевести тему, — «надо во всем разобраться. У меня есть одно новое подозрение». Я вкратце рассказала ему о словах Азриэля, и старший укоризненно глянул на меня в ответ. «Надо было сказать раньше», — пробурчал он. «Надо было прижать ворона к стенке». Я хмыкнула. «Когда князь был там? Но уж нет, ничего бы не вышло. Надо было сидеть тихо и незаметно, особенно тебе, потому что терпение уж точно не в числе его добродетелей. Князь убьет тебя без задней мысли двоим, как только почувствует в этом необходимость». Мы немного помолчали, и мне уже показалось, что старший решил не продолжать разговор, как вдруг он бросил на меня быстрый взгляд и произнес: «Нам нужно попасть в Абернан». «Ты думаешь, они захотят с нами говорить?» «Придется что-то придумать. Их культ вырос не на пустом месте, да и, как ты говоришь, у них есть связь со служителями острова. Все слишком запутано, Лис. Такое ощущение, что другой берег не только не дал нам ответов, но только все перемешал. И еще. Он на мгновение глянул назад. «Надо показать им Джоан. Возможно, это их немного подтолкнет, и они расскажут правду». «Я не была так уверена, Двейн, но ты прав. Надо бы к ним заглянуть. Тем более теперь, когда я знаю про своих биологических родителей». Голос мой чуть сорвался. Такое ощущение, что все завязывается на этом месте. К вечеру наш темп заметно снизился, но Двейн все равно вел нас вперед до тех пор, пока жалобы Джоан перестали стихать хоть на мгновение. Ее голос постепенно переходил на невыносимый фальцет, который мог не только свести с ума весь отряд, но и услужливо сообщить всем о нашем нахождении. Если, конечно, нас кто-то преследовал. Уже к полудню мы сильно сомневались, что сарасеры бросились в погоню. По большому счету им было на нас плевать. Только ворон и князь по каким-то причинам держали нас за стеной тьмы. А раз уж он позволил нам уйти, что ж. Остальное, по сути дела, лишь представление, призванное держать сарасеров в повиновении. Но вот пустошь вполне могла объявить на нас охоту. Так она поступила бы раньше, и мы не спешили расслабляться. Кто знает, какой она стала теперь и изменилась ли вовсе. «Обойдемся без костра», — произнес Двейн, оглядывая темные заросли вокруг. Мы кучно сгрудились на небольшой полянке и топтались на месте, ожидая указаний. Мои плечи ломило от непривычной нагрузки, мышцы ног горели огнем. Казалось, что я вот-вот повалюсь навзничь от усталости и не смогу подняться до следующего дня. «Не будем разжигать огонь?» — удивленно переспросила Саша и огляделась. «Здесь достаточно тепло, я не хочу выдавать нас. Сухого пайка хватит для ужина». Ли недовольно засопел рядом со мной, и я услышала стон его пустого желудка. «Какой смысл был сбегать?» — ворчал он под нос. «Если мы все равно заморим себя голодом». Я усмехнулась и посмотрела на юношу. Святые духи, когда это он успел так вымахать? За все время за стеной я не слишком обращала на это внимание. Признаться, я мало обращала внимания хоть на что-то. И только теперь поняла, что теперь он смотрел на меня сверху вниз, а не наоборот. Высокий, поджарый, с короткими жесткими волосами темных волос. В его карих глазах блеснула хитрая усмешка, и он улыбнулся. «Чего это ты, Лис? Как первый раз меня видишь?» «Можно и так сказать», — пробормотала я и дружески похлопала его по плечу. «Давай раскладывайся, пока Двейн не начал бурчать». Ли тихо хохотнул. Он небрежно скинул рюкзак с плеча, и тот тяжело ударился о землю. «Надо же!» «Да он явно тяжелее моего». Парнишка заметил мой взгляд и с кривой улыбкой произнес: «На фабрике мы и потяжелее таскали». Он неуверенно переступил с ноги на ногу и потер запястье. «Если уронишь оборудование, получишь разряд. Это там называли укусами». Он невесело хмыкнул. «Но никто не уточнял, что это как будто Кварл в тебя вцепился». Знакомая волна гнева и горечи захлестнула меня изнутри. «Мне очень жаль, Ли». Промямлила я тихо, но паренек только плечами пожал. «Подумаешь, советы и есть советы. Хоть там, хоть здесь. Поскорей бы уже с ними покончили». Он ободряюще мне улыбнулся и склонился над своим рюкзаком, продолжая беспечно отзываться на какие-то шутки Шона. А я же застыла на месте, ощущая внутри странное зудящее чувство. Точнее, предчувствие. Монотонное и гнилостное оно свербело и свербело внутри. Колесо уже покатило, между городами и изгнанниками началась война, И пусть пока все еще казалось притихшим, полотно продолжало разматываться. И сомневаюсь, что его можно было остановить. Я подняла глаза и поймала напряженный взгляд Двейна. Наверняка он слышал наш разговор. Каков наш план? Что мы собираемся делать, когда доберемся до Рейта? Неужели советы и впрямь можно победить? И если да, то что настанет потом? Все эти вопросы вихрем пронеслись у меня в голове, и старший будто прочитал их по моему взгляду. Он ничего не сказал, даже не пошевелился, и только его глаза буравили меня насквозь. Мне казалось, что в его голове бьется какая-то мысль, быть может, настолько пугающая и темная, что он не решается ее озвучить. Вот только молчание всегда куда хуже. Я сделала шаг вперед и уже собиралась заговорить, как он отвел взгляд и обратился к Шира. «Ты же знаешь эти места?» — спросил Двейн, отходя в сторону. Я разочарованно поджала губы, но решила оставить свои вопросы на потом. Парень кивнул в ответ и откинул с глаз уже порядком отросшую челку. «Здесь недалеко есть город, чуть севернее. Однажды я бывал в этом объединении. Думаю, мы сможем даже увидеть огни ночью. Лес здесь растет не так плотно». Старший кивнул. «Обойдем его стороной. Не хочу рисковать». Шира молча кивнул, на его лице не отразилось ни огорчения, ни радости, и я невольно задумалась о том, что он чувствует. Все же это место когда-то было его домом. Хотя, быть может, если покидаешь его добровольно и тебя не вырывают оттуда силой, все ощущается иначе. Ужин прошел быстро и тихо. Без мирно потрескивающего костра, в полутьме сумерек вечер казался тусклым и нерадостным. Отчего-то все мы разговаривали приглушенно, словно кто-то мог нас подслушать. И то и дело оборачивались на звуки леса. Не так я представляла себе возвращение в пустошь. «Ну и тоска», — проговорил вдруг Шон и подпихнул мисс локтем. «Может, историю?» Девушка сверкнула на него сердитым взглядом, от которого даже у меня побежали мурашки по спине. «Если надо, сам рассказывай», — холодно отозвалась она. «Я тебе в развлекателе не нанималась». Шон кисло поморщился, а Тима рядом с ним хихикнул. «Правильно, мисс. Этого надо держать в узде, а то желание у него целый». Договорить он не успел, потому что Шон обхватил его своими гигантскими ручищами и повалил на землю. Саша заливисто хохотала, а мисс только закатила глаза и показательно отсела подальше. «Лучше бы нам обсудить план», — произнес Элиас, и мимолетное веселье тут же улетучилось. Как и остальные изгнанники, я кинула на него недовольный взгляд и произнесла. «У нас не принято обсуждать это в ночи. Вечер создан для легенд и песен». Охотник поморщился и произнес тихо, но различимо. «Вот потому у вас и нет шансов». Мгновенная нить напряжения натянулась в нашем тесном кругу. Двейн бросил на него острый взгляд, но произнес спокойным тоном. «План все тот же. Дойдем до рынка, чтобы пополнить припасы. Вы можете остаться там и найти охотников. Можете пойти сразу в город, раз уж он совсем рядом. Не имеет значения. Вы помогли нам выбраться, теперь можете быть свободны». Я заметила, как у Кристины на лице дрогнула мышца, но она продолжала глядеть прямо перед собой. Прямая, гордая и будто скованная тысячелетними льдинами. «Значит, мы вам больше не нужны?» — медленно процедила она, глядя в темноту. «Нет», — произнес Двейн и через паузу добавил. «Как и мы вам». Звенящая тяжелая тишина повисла над лагерем. Старший не двигался и глядел на Кристину со своим любимым каменным выражением лица, по которому ничего нельзя было понять. Все замерли, даже Джоан прекратила возиться на своем месте. Молчание длилось долго, даже слишком. Я поняла, что боюсь сделать глубокий вдох, чтобы не приведи пустошь, не выдать себя каким-то либо звуком. Поэтому, когда Венди приглушенно прокашлялась, я вздрогнула. Мне показалось, все вздрогнули и одновременно повернули головы к ней. «Не будем отступать от традиций», — преувеличенно бодрым голосом произнесла она и улыбнулась. «Вечер — время для историй, так?» Она оглядела нас ласковым взглядом, словно своих малых деток, и я не смогла сдержать ответной улыбки. Как и всегда, Венди оставалась верна себе, нежная, добрая, заботливая. Казалось, что никакое событие не способно запятнать ее. Мне такой никогда не бывать. Никогда не сохранить такой веры и любви к миру. Для нее они были естественны, для меня почти удушливы. И мне вдруг подумалось о том, как легко быть плохим человеком. Не надо стараться, не надо приструнять себя, не нужно отбиваться от гнева. Мне стало горько на языке, когда я поняла, что могла бы стать неплохим охотником, только по другую сторону. «Итак, что хотите услышать?» — улыбнулась Венди. «Я знаю, я!» — Вскричала Джоан у меня над ухом и даже подпрыгнула на месте, вытягивая руку, как школьница. «Ну, разумеется», — усмехнулся Ли на другой стороне. «Как всегда, хочешь послушать про своего любимого князя?» Лицо девочки тут же нахмурилось. «Ты глупая свинья, если так говоришь». «Так, ну-ка, стоп!» — скинул руки Двейн и поочерёдно глянул на обоих. «Или вы ведете себя подобающе, или мы сейчас же укладываемся спать». «Духи», — протянула Саша. «Да мы будто в детском саду». «Эй!» — недовольные голоса Джоан и Ли слились воедино. «Я всегда это говорила», — добавила мисс с легкой усмешкой. «Ну а вы все тут такие взрослые!» — тут же взвился Ли, и он застонал. «Этот круг мы проходили уже не единожды». Двейн рядом со мной вздохнул так тяжело, что мне захотелось немедленно прижаться к нему и обхватить его за плечи. Я двинулась чуть ближе, так, чтобы наши руки и бедра касались друг друга, и поймала его усталую улыбку. «Выбираю сама», — воскликнула Венди, перекрывая нарастающий спор. «Итак, мы поговорим про демона и...» В ее голосе послышалось воодушевление. «Но это скучно», — тут же протянула Джоан. «Это же баллада для детишек». «И что же? Я неплохо могу ее напеть». «Фу!» — выпалила девочка и сложила руки на груди. Но ее уже никто не слушал. Все повернулись на Венди. Ее черты в полутьме чуть размылись, стали мягкими и неуловимыми, так что казалось, будто эта сама пустошь поет для нас. Давным-давно над морем, за горную грядой, стоял старинный город за каменной стеной. И был он неподступен, велик и полон злат, и ни единый странник не воротил назад. И подле гор высоких, в пещерах над землей, жил демон красноокий, завистливый и злой. В пещерах он таился, и в чане из костей варил багряно-зелье, проклятье для людей. Но вот однажды демон ошибку совершил, и цепью серебряной герой его пленил, и усадили в клетку, чудовище искал. И людям на потеху он выть от горя стал. «Зачем ты, демон, воешь?» — король его спросил. «Ты насылал нам горе, терпеть уж нету сил. Ты сам во всем виновен, пожни свои плоды. За бедствия и боли за все ответишь ты». Но демон усмехнулся, открыв свои клыки. «Я вою не от злости и не от маяты. То шутка рассмешила, и радость жжет меня. Ваш город обреченный сгорит в петле огня. Мне не страшны угрозы от узника в цепях. Своим последним словом ты проклял лишь себя». И демон рассмеялся, и прутья затряслись. «Проклясть тебя не жалко, лишь бы слова сбылись. Ты жалок и порочен, и мне не нужно чар, чтобы народ твой глупый зачах и одичал. Найти врага несложно, но сложно победить, когда уже не можешь с собою честным быть». Король горел от гнева и грозно закричал: «Тащи его на плаху!» И сам за цепи взял. Рука его коснулась чернильной темноты, и демон улыбнулся из дымной глубины. «Пропал, король, ты навеки, ты сам себя смертью обрек. Теперь народ твой запомнит мой черный кровавый урок. И выжег он город в пепел, и кости собрал в мешок, и уволок их в пещеру заваривать новый порог. Прошли, пробежали столетия, и новый град был вознесен. И демон сидел в пещере, и ждал терпеливо он. Герои к нему явились, и вновь зазвенела сталь. И демон без боя сдался, чтоб новую сеять печаль. И так колесо крутилось, покуда не вышел срок. И демон не выкинул в реку свой костяной котелок. И варево ядом пролилось, и люди испили до дна. Из горечи, боли и страха, из лжи и обмана вина. И прочь он побрел усталый и скрылся на вечный век от демона с красным взором, которым стал человек. Последние строки растворились в тишине. Вокруг нас уже висел тяжелый мрак, и без отсвета костра становилось не по себе. Я поежилась, и Двейн рядом со мной чуть заметно вздрогнул, словно очнулся ото сна. Интересно, он вообще слушал песню? «Потрясающе!» — восторженно произнесла Яна и даже тихо похлопала в ладони. «У тебя талант, Венди, не только петь, но и зачаровывать!» В темноте не было видно, но я не сомневалась, что лицо Венди залил смущенный румянец. «О, спасибо, Яна!» «Скукота!» — тут же бросила Джоан, но я заметила легкую дрожь в ее голосе. Под конец песни она сидела уже куда ближе ко мне, чем раньше. «Обычная страшилка для детишек». «Зато какая красивая», — возразила я. «Ничего себе для детишек», — хохотнул Тима. «У нас такого не пели, и это жуть, скажу я вам. Если бы мне пели такое в детстве, я бы сбежал в пустошь». «И почему во всех легендах всегда есть какая-нибудь стена?» С ноткой раздражения в голосе спросила Саша. «Неужели без них никак нельзя?» «Похоже, это у нас в крови», — хмыкнул Шон. «Вечно возводить вокруг себя сплошные стены». Мне показалось, что он бросил быстрый взгляд в сторону мисс, но, быть может, это было лишь мое воображение. «Ладно, хватит», — устало произнес Двейн и поднялся. Мне сразу стало холодно, и я обхватила себя руками. «Я в очереди первый, дальше Шира». Он перечислил все имена, кроме Джоан, Ли, к его немалому возмущению, и моего. Я подняла на старшего недоуменный взгляд и уже собиралась задать вопрос, но Двейн тут же продолжил. «Вот черт, он это нарочно». «Завтра двинемся с рассветом. Чем раньше мы дойдем до рынка, тем лучше. Мы не знаем, какая там обстановка и как часто там ошиваются охотники или сарасеры. Но припасов нам не хватит. Да и надо узнать, что происходит в рейтах». Он говорил все это на одном дыхании и старательно не глядел на меня. Я почувствовала себя изгоем. Меня теперь даже в караул не ставят. С самого возвращения на этот берег я ни разу никуда не убегала во сне, не пыталась убить себя или кого-то еще. Молчаливость и замкнутость, задумчивость — это мало из того, что могло случиться со мной после всех последних событий. Да и не только из последних. Изгнанники принялись быстро раскладывать свои походные мешки. Приглушенный ропот голосов действовал усыпляюще и даже словно по-домашнему. Но я же все сидела на месте, усиленно пытаясь обуздать свою обиду. «Поднимайся, Лис», — мягко произнес Двейн. И я подняла голову. Теперь, стоя рядом, он глядел прямо на меня. «Почему ты не поставил меня в очередь?» «Ты знаешь, и не надо так буравить меня взглядом». Он по-доброму усмехнулся, но я не отозвалась на улыбку. «Перестань, ты же знаешь, безопасность рейта, отряда всегда превыше всего. И безопасность каждого изгнанника, в том числе и тебя. Я не хочу проснуться утром и обнаружить, что ты уже далеко в дебрях пустоши». «Но...» «Я знаю, что такого давно не случалось, но не хочу рисковать. Давай проверим, что будет дальше». Я не ответила, и он резко и сдавленно выдохнул, словно сдерживая раздражение. «Другие бы прыгали от счастья, получив целую ночь сна, а ты дуешься». «Я не дуюсь. Мне пришлось подняться на ноги, чтобы почувствовать себя уверенней. Я не хочу оставаться сумасшедшим изгоем, которому никто не доверяет». Двейн покачал головой и устало потер переносицу. «Духи. Он выглядел таким измотанным, что я мгновенно пожалела о своей вспышке». «Вот и не становись им», — тихо произнес старший. «И позволь нам помочь тебе так же, как ты бы помогла кому-то из нас. Ну, пожалуйста, Лис», — добавил он едва слышно, бережно обхватывая мои пальцы. Мгновение я молчала, сжимая зубы и стараясь примириться. Конечно, он был прав. Духи. Он всегда во всем прав. Но от этого только хуже. «Хорошо», — кивнула я. «Конечно. Сделаю, как ты скажешь. Так будет правильно». Не думаю, что мой натянутый тон его убедил, но все же лицо его чуть расслабилось. Я растерила свой мешок на самом краю нашей полянки, хотя в прежние времена предпочитала ложиться поближе к остальным. Но сейчас мне хотелось отвоевать себе кусочек пространства, где я смогу побыть одна. Забавные мы все-таки существа, люди. Усиленно ищем себе уголок в тишине и покое, где можно побыть наедине с собой, но при этом отчаянно пытаемся не остаться в одиночестве. Я глядела в темноту листвы с легким напряжением, но никак не могла отвести взгляда. Где-то за спиной шумно возилась Джоан, периодически пихая меня локтями и коленками. Держу пари, она делала это из вредности. С другой стороны уже кто-то тихо похрапывал, долетали едва различимые шепотки Саши и Тима и недовольное бурчание мисс. А листва шуршала и шуршала, мерно подрагивая острыми листиками и скрывая от наших глаз множество темных тайн. Я не заметила, как уснула, и только вздрогнув от неожиданного движения рядом, и, открыв глаза, поняла, что уже успела поймать обрывки сна. Темную листву перегородила чья-то фигура, окутала знакомым запахом и теплом. Тяжелая рука Двейна легла мне на спину, притягивая меня ближе, и я невольно подалась к его груди. Он устало выдохнул мне в волосы, и хватка его сделалась еще крепче. Я чуть приподняла голову, утыкаясь в его шею и вдыхая родной запах полной грудью. Слезы собрались в глазах сами собой, так что пришлось крепко зажмуриться, чтобы прогнать их. «Все будет хорошо», — прошептал Двейн, поглаживая мою спину. «Мы со всем разберемся». «Конечно», — тихо ответила я. «Как и всегда». Как было бы здорово, если бы я на самом деле верила в эти слова. За эту ночь я просыпалась еще лишь раз, ощутив неприятный холод и легкую тревогу. Двейна рядом не оказалось, и я приподнялась на одной руке, чтобы найти его. Было еще темно, но два силуэта стояли довольно близко, чтобы я не только разглядела, но и услышала их. Шира и Двейн стояли бок о бок и вглядывались в темноту леса. «Ни одного», — прошептал Шира, не поворачивая головы. «Ни одного огня не видно. Разве такое бывает?» «Ты уверен, что город так близко?» «Уверен, я могу пробраться. Только не ночью». «Как скажешь, но я бы проверил, что случилось». «Предлагаешь подобраться к городу?» Шира только пожал плечами, и больше они не говорили. Я села, заставив старшего вздрогнуть и обеспокоенно посмотреть в мою сторону, и пригляделась к темноте вдали. И впрямь, ни одного огня. А города светятся в ночи, словно увешанные гирляндами. «Разбуди меня, если что», — произнес старший и, хлопнув Шира по плечу, вернулся ко мне. «Это ненормально», — тут же прошептала я. Двейн поморщился, но ничего не ответил. Мы снова улеглись. И на этот раз я засыпала с новым тревожным чувством. Утро выдалось пасмурным, туманным и зябким. В сером свете ранних часов нам все же пришлось развести огонь, чтобы согреться и приготовить завтрак. По земле плыли белые клубящиеся завитки. Трава поблескивала от влаги, и сам воздух казался наполненным водой. Уже было достаточно светло, и огонь не был бы так заметен, но вот огни города должны были еще тускло светиться в утренней серости. Их не было. Перед нами тянулись ряды сосен и елей, невысокие заросли кустарников, но больше ничего видно не было. Раз мне померещилось, что я могу разглядеть серую гладь стены в промежутках ветвей, то не была уверена в этом. Тишина стояла густая и тревожная. Конечно, в такой час даже сам лес затихал и казался вымершим, по-настоящему пустым. Но сегодня эта тишь казалась слишком неестественной. Все же город не так далеко, должны же долетать до нас хоть какие-то звуки. «Нам не стоит этого делать», — покачала головой мисс. «Все города лучше обходить стороной. На кой черт нам туда соваться?» Шон молча кивнул, соглашаясь, но взгляд его оставался неуверенным. Впрочем, в последнее время он с удивительным упорством соглашался со всеми словами мисс. «Духи, неужели он и впрямь думает, что это ему поможет?» «А я бы заглянула», — весело произнесла Джоан. Но от нее только отмахнулись. Даже Ли пока еще не получил своего права голоса, что уж говорить о ней. Джоан тут же насупилась, повернулась ко мне и пальцем поманила ближе. Я неохотно подошла и склонилась к девочке. «У тебя есть какая-то бесценная информация, так что это даже может отвлечь меня от обсуждения?» — спросила я, и та закатила глаза. «Конечно, есть, но меня вечно никто не слушает. Почему, если тебе 11, то все считают тебя тупой?» «Никто не считает». «Я одна прошла от рейта до города. Половина изгнанников подыхает на пути». «Выбирай выражение. Ты говоришь о смерти людей». «О, духи, Лис, только не читай мне нотации. Мне и Венди для этого хватает. Лучше послушай. Мы должны пойти в город. Там? Там что-то есть. Очень важное». «Это он так тебе сказал?» С опаской спросила я, но девочка покачала головой. «Он со мной не говорит. Хотя мне кажется, что он слушает. Очень внимательно. Но мы просто должны, и все. Я вот просто носом чую». Я тяжело вздохнула и выпрямилась. Глаза Джоан возбужденно сверкали, и она едва не подпрыгивала на месте, пытаясь доказать мне свою правоту. «Ну что ж, я за то, чтобы пойти», — неохотно выдавила я, включаясь в спор. «Но Лиса...» Мисс тут же глянула на меня, как на предателя, и я виновато посмотрела на нее в ответ. «Никто нас не заставляет пробираться за стену. Подойдем осторожно к окраине». Мисс недовольно всплеснула руками, но больше ничего не добавила. Меня удивило ее внезапное отступление, и я бросила взгляд на Двейна. Он пристально глядел в мою сторону, словно только и ждал моего решения. Он видел, что я говорила с Джоан. Или думает, что князь вдруг начал врываться и в мою голову. «Тогда решено», — быстро произнес старший и отвернулся. «Да что же происходит? То он нежный и теплый приходит ко мне обниматься, то отворачивается, стоит только посмотреть на него. Духи пустоши. Вся эта странная жизнь остается мне совершенно непонятной». Мы сняли лагерь достаточно быстро и тихо скользнули по направлению к городу. Никто не разговаривал, шаги едва слышно шуршали по траве и изредка поскрипывали задетые ветки, сбрасывая с листьев капли росы. Спустя четверть часа туман начал потихоньку рассеиваться, а серая глыба стены действительно появилась в просветах между деревьями. Холодная и мрачная, как и всегда, она поднималась все выше и выше к небесам, по мере того, как мы подходили ближе. Я почувствовала себя неуютно и держу пари. Похоже, испытывали все изгнанники, за исключением, быть может, одной Джоан. Ее лицо так и светилось любопытством и непонятным для меня восторгом. А вот Элис и Кристина вели себя с самого утра на удивление тихо. И я не сомневалась, что они готовятся ускользнуть от нас в любой момент. Что ж, никто и не ждал, что они отправятся в рейты. Уговор был предельно ясен. Они помогают нам сбежать, а мы отпускаем их восвояси. Дерьмовая сделка, учитывая, как много им известно о нас, об острове и о тьме. И каждый раз, глядя на них, я терзалась мыслью, а стоит ли нам быть такими честными и держать свое слово? Не лучше ли откинуть благородство и уберечь нас всех? Окраина леса, как всегда, обрывалась резко и неожиданно. Охотники любили широкий обзор, чистую площадку перед стеной, чтобы без помех отстреливать что или кого угодно. Мы пригнулись и попрятались за деревьями, рассматривая невзрачную глыбу перед нами. Едва слышное гудение электричества наполняло воздух, но в остальном было тихо. Я почувствовала, что во рту собирается горечь и что сердце начинает колотиться с бешеной скоростью. Меня прошиб холодный пот, и я задышала тяжело и натужно. Мне пришлось сесть и прислониться спиной к стволу. «Ты в порядке?» — шепнул рядом со мной Ли, отрывая глаза от стены. «Не особо», — честно призналась я. С ним это отчего-то всегда было сделать проще. Не думала, что так буду бояться вернуться в город. Слишком, слишком много плохих воспоминаний. Он, понимающе кивнул и легонько коснулся моего плеча. «Только не говори Двейну», — шепнула я, бросая беглый взгляд в сторону старшего у соседнего дерева. Оно росло чуть в отдалении, и слов моих он услышать не мог. Но вот заметить мою осевшую фигуру вполне. Ему и так есть о чем переживать. Ли усмехнулся. Будто он сам не догадается. Может, ты и не заметила, что он уже несколько раз смотрел в нашу сторону? «Вот же черт, — прошипела я. «Да брось!» Парнишка отмахнулся и снова посмотрел вперед. «Лучше глядь на стену. Ничего не замечаешь?» Я неохотно развернулась и внимательно оглядела весь периметр. Внутри тревожно кольнуло. Стражи нет. «Ага, никого вообще?» Со стороны раздался тихий свист, и мы посмотрели в сторону Двейна. Он поманил нас за собой и сам, чуть пригнувшись, направился в сторону центральных ворот. Мы поднялись, и вереницы поспешили за ним следом. Идти оказалось недолго. Тяжелые металлические двери стало видно уже через несколько шагов. Вот только двигаться дальше мы не решились. Все замерли, тяжело дыша и неосознанно кладя руки на оружие. Ворота стояли широко распахнутыми, разбивая серую гладь тусклым просветом. Охотники едут в пустошь или возвращаются с рейда? Мы напряженно ждали, но ничего не происходило. Минута, две, три. Ни одна машина не показалась вблизи ворот, даже ни один стражник не промелькнул. Все казалось замершим и будто бы погруженным в сон. Я вдруг поняла, что не слышно привычно шума города, и ощутила новый приступ тревоги. Невольно я обернулась на Джоан. Она чуть побледнела, но улыбнулась и многозначительно кивала мне головой. Меня пробрала дрожь, но я тихо сошла с места и приблизилась к Двейну. «Нам надо посмотреть», — прошептала я, останавливаясь рядом. «А мне вот начинает казаться, что не надо», — неуверенно ответил он, напряженно хмурясь. «Здесь живет моя семья», — произнес Шира, появившийся рядом совершенно бесшумно. «Даже если вы останетесь, я пойду. Могу разведать обстановку, а потом вернуться». Его голос, как и всегда, оставался совершенно спокоен, а лицо не перечеркнуло ни единая морщинка. «Нет», — покачал головой старший. «Идем все вместе». Мы осторожно двинулись вперед и остановились у самой кромки дороги. Вся в рытвинах и колдобинах, она казалась покрытым язвами языком, высунутым из-за стены. С этого места мы могли различить пустынную площадь за воротами и светлые коробы домов. Но никаких людей или машин видно не было. Я сглотнула, невольно припомнив брошенную деревню на том берегу. Ничего хорошего не жди от такого места. Двейн подал знак и опасливо выступил из-за леса. Настороженно огляделся, высматривая любое движение, и шагнул дальше. Мой пульс участился до невообразимости. Сейчас Двейн был как на ладони. Если охотники прячутся где-то на верхних площадках... Я не смогла устоять на месте и вышла из-под укрытия. Старший тут же бросил на меня яростный взгляд, но я старательно его проигнорировала. О нарушении приказов он может рассказать мне и в другой раз. Тишина. Ни единого движения на горизонте. Мы сделали еще несколько шагов вперед, готовясь стрелять или мгновенно прятаться. По дороге пролетел ветер, поднимая с нее пыль и шелестя листьями деревьев. Когда мы дошли до самых ворот, все остальные изгнанники уже сгрудились за нашими спинами. Металлические двери тянулись высоко, вся их массивная уродливая конструкция нависала над нами, заставляя чувствовать себя мелкими ничтожными существами. Снова подул ветер, и на той стороне с легким звоном прокатилась по земле металлическая банка. Мусор в городе? Это просто нелепость, пугающая до дрожи. Мы двинулись дальше, вдоль распахнутых створок и мимо сторожевой будки. Стекло в нем треснуло неровной диагональю, и какие-то бурые пятна забрызгали его пыльную поверхность. Мы вышли на открытую площадку, уже не сильно заботясь о том, как остаться незамеченными. Город накрывала тишина, по улицам разметались мешки, какие-то объедки и осколки. Солнце продралось сквозь серую завесу и бросило на дома свои первые лучи. Они отразились от стекол алыми бликами, рассыпались блестками по кусочкам стекла на земле. Но никакой трубный глаз пробуждения так и не прозвучал. Город оставался тихим и словно бы мертвым.